Евангелие от Марка. Глава 1. Начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаии: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь. Голос глашатая в пустыне: приготовьте дорогу Господу, пути прямые проложите для него». В пустыне появился Иоанн, который крестил водой и призывал людей покаяться, и в знак этого принять крещение, чтобы получить прощение грехов. Вся иудейская страна и все жители Иерусалима отправились к нему. Они признавались в грехах, и он крестил пришедших в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, питался саранчой и диким медом. Он возвещал: «Следом за мной идет тот, кто сильнее меня. Я не достоин даже нагнуться и развязать у него ремни сандалий. Я вас водой крещу, а он будет крестить вас Духом Святым». В те дни пришел Иисус из галилейского города Назарета, и Иоанн крестил его в Иордане. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса, и Дух, как голубь, спускается на него. И с неба раздался голос: «Ты мой любимый Сын, в Тебе моя отрада». И тотчас Дух повлек его в пустыню. В пустыне Иисус пробыл 40 дней, и его испытывал сатана. Иисус был среди зверей, ему прислуживали ангелы. После того, как Иоанн был брошен в тюрьму, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть от Бога. Он говорил: «Настал час, царство Бога близко, покайтесь и верьте радостной вести». Проходя вдоль Галилейского моря, он увидел Симона и Андрея, брата Симона, закидывающих сети в море. Они были рыбаками. Иисус сказал им: «Идите за мной, я сделаю вас ловцами людей». Они тут же оставили сети и последовали за ним. Пройдя немного дальше, Иисус увидел Иакова, сына Зеведея, и Иоанна, его брата, они в лодке чинили сети, и тотчас позвал их. Оставив своего отца Зеведея в лодке с работниками, они пошли за ним. И вот пришли они в Капернаум. В первую же субботу, придя в синагогу, он стал учить. Все поражались его учению, ведь он учил их как человек, облеченный властью от Бога, а не как учителя закона. В это время в синагогу вошел человек, одержимый нечистым духом. Он закричал: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел нас погубить? Я знаю, кто ты! Ты святой Божий!» Но Иисус приказал ему: «Замолчи и выйди из него!» Нечистый дух сотряс человека и с громким воплем вышел. Все ужаснулись и стали спрашивать друг у друга: «Что это значит? Какое-то совсем новое учение. И власть у него такая, что духом приказывает, и те ему подчиняются». И тотчас молва о нем разнеслась по всей Галилейской земле. Из синагоги он вместе с Иаковом и Иоанном сразу же направился в дом к Симону и Андрею. Теща Симона лежала в горячке, ему сразу сказали об этом. Он подошел, взял ее за руку и поднял. У нее тут же спал жар, и она стала прислуживать гостям. А когда наступил вечер и село солнце, понесли к нему всех больных и одержимых. Весь город сошелся к их дверям. Он исцелил много людей от разных болезней и изгнал много бесов, но не позволял бесам говорить, что они знают, кто он. Рано утром, еще до света, он вышел из дому, отправился в уединенное место и там молился. Но Симон с товарищами бросились за ним вдогонку и нашли его. «Все тебя ищут», — сказали они. «Пойдем в другое место», — говорит им Иисус. «В соседнее селение возвещать и там радостную весть. Ведь я ради этого пришел». Так ходил он по всей Галилее, возвещая радостную весть в синагогах и изгоняя бесов. Однажды приходит к нему прокаженный и, упав перед ним на колени, с мольбой говорит: «Ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, сжалившись, протянул руку, прикоснулся к нему и говорит: «Да, хочу, очистись». Проказа тут же сошла с него, и он стал здоров. Иисус сразу отослал его прочь, сурово сказав: «Смотри, никому ничего не говори, а пойди к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но тот, уйдя, безумолку рассказывал о случившемся и говорил об этом повсюду, так что Иисус уже не мог открыто появляться в городе. Он находился за городом в безлюдных местах, но и туда к нему отовсюду приходили.